Тетрадь третья. Не могу объяснить ей, не могу толком объяснить им, безответным тетрадям так, чтобы стало убедительно мне самому, а не только ей, суть и смысл моего поведения. Представляю, хорошо представляю, каким ненормальным выглядел, когда повез по нашему лугу штабель кирпича, связку тяжкого красного кирпича на деревянном поддоне. Повез, и рокот мотора живым стрекотанием аукнулся от глухой стены леса, прогнал тишину, качнул никем не кошенную траву. Конечно, он был и в самом деле тяжек, этот бурт кирпича. Какие там есть ему названия? Тягость отдавалась в моих ладонях, в руле машины, в покачивании, в упругом приседании колес. Но мы одолели его. Мы вдвоем, я и машина, везли кирпич к недостроенному фундаменту жилого дома. Везли, несмотря на удивление в глазах женщины, в ее губах, в ее руках. Я положил кирпич рядом с недостроенным домом. Положил академически, не скрипнув ни единым кирпичиком, не оцарапав ни землю, ни поддон. Я выволок из-под навеса бумажный мешок с цементом. Вернее, не с цементом. На мешке стояло сухой раствор. Значит, это был готовый набор. Песок с цементом, который надо лишь развести водой. Мешок я привез туда же, где поставил кирпич, где был брошен кем-то ящик для разведения цемента с налипшим на дощатых стенках бетоном с надписью «Проведенный пальцем по бетону». Сережа. Ломиком я разобрал крепление на кирпиче. Сбегал в котельную за лопатой, ведром, шлангом и мастерком. Взял несколько самых больших, какие были, гвоздей, молоток. И все это сложил у ящика для цемента. Посмотрел на фундамент, словно в первый раз увидел впаянный в землю кирпичный прямоугольник, осознал вдруг его непосильные для меня размеры, но все-таки не спеша, стараясь быть уверенным с виду, взял гвоздь и начал вбивать его с угла будущего дома в стык между кирпичами. Такой же гвоздь я вбил на другом углу фундамента, натянул между ними шпагат и сел на фундамент перед моим началом. Какие права у меня, чтобы так вот кинуться воевать с кирпичом, бетоном, углами, проемами для окон и дверей, которыми нельзя дать уйти в сторону, в бок, наперекос? Никаких прав у меня просто нет. С цементом я, как и всякий частный владелец гаража, был знаком. Все остальные познания, приемы, действия накопились во мне понемногу от виденного, слышанного, читанного. Шланг я подсоединил к выходу пластиковой трубы, на которой был кран, отвернул, вода не пошла. Догадался, в чем дело, сбегал к водонапорной башне, чтобы включить вентиль с надписью «Жилой дом». Вернулся к фундаменту. Из моего шланга била струя воды. Цемент из мешка вытряхнул в ящик, налил воду, размешал огородной лопатой густую массу, перекинул ее с места на место, на вид вроде нормально. Бросил вязкий раствор в приготовленное ведро, положил 5 кирпичей на фундамент сбоку от места работы, взял мастерком раствор, шлепнул его на кирпичи, взял мой кирпич, уложил. Взял другой, уложил. Третий, четвертый, пятый. Все по тому же рисунку, что виден был на фундаменте. Постучал мастерком, не знаю, правда, зачем, по уложенным кирпичам, снял излишки раствора и почувствовал, как заныли от усталости руки. Но я перенес на фундамент уже не 5, а 15 кирпичей, уложил их, не отводя буквально глаз от шпагата. Было неудобно, потому что все мои принадлежности, кирпичи, раствор, лопаты, ведро, нужные для работы, располагались не внутри фундамента, около него, снаружи. Стоял я тоже снаружи, не пытаясь перейти на фундамент, где мне пришлось бы нагибаться. Для начала и так сойдет. Лишь бы втянуться, лишь бы все у меня пошло, думал я. Первый ряд, один ряд ничего не испортит, не искривит. Она постояла рядом, посмотрела на меня с удивлением, сказала сама себе «сумасшедший», повернулась и ушла в оранжерею. Ныла рука, подающая кирпичи, ныла спина. Чтобы не потеть, я снял рубашку, но легче не стало. Все равно я должен истратить весь приготовленный раствор. иначе не стоило разводить. И я шагал от кирпичей к фундаменту, носил кирпичи, носил ведро с цементом и шлепал без конца, придавливая тут же увесистым кирпичом. И тянулся мой самый первый ряд от угла дома к предполагаемой двери. Я даже не взял на этот раз чертежи дома. Первый ряд ни к чему не обязывает. Она подошла снова, когда у меня кончился раствор, и я лежал на сухой траве, блаженно раскинув руки, вдыхая горьковатый, усыпляющий аромат. Знойные пчелы сновали вокруг меня, сердясь на смятую траву, зудели в самые уши, но я не двигался. Кузнечики стрекотали сухими пружинками справа и слева надо мной, подо мной. «Погляди, на что похожи твои брюки, совсем как бендюжник», сказала сверху от синего неба легкая прозрачная женщина. «И задрались, не жалко. Возьму джинсовые брюки». «Опять кража». «Отработаю, все потраченное, пошитое, съеденное. Селенок не хватит». «Не могу позволить себе, чтобы ты обитала в кладовке. Там и воздух складской. Пахнет барахлом, коробками, банками, холодильниками». «Ненормальный. Ты всерьез? Такая махина. Двери, окна, потолки. Одних кирпичей миллион. В наших жилах кровь, а не водица. Одолеем. Стратегия моя будет предельно точной». «У тебя две руки». «А свой кран. Все бурты с кирпичом туда перекину, вдоль стен. Сразу весь, по всему фронту». Она отмахнулась от пчелы, будто не от нее, от моих слов. «Иди обедать, стратег. Только неумытый мороженое с клубникой не получит». «Да здравствует мороженое с клубникой!» — заорал я, не в силах иначе передать избыток сияния, плывущего ко мне, падающего на меня с неба, с просвеченных, легких, летучих ее волос. Моя спальня с этого дня в одном из колесных вагончиков, оставленных строителями неподалеку от ангара с машинами. Просыпаюсь в 4 или 5 утра, и чтобы не мешать ей, больше не сплю в коридоре склада. Мы перенесли мою тахту, подушку, одеяло. У меня совсем неплохая резиденция. В открытую дверь виден один только лес. Я дышу им всю ночь. Она говорит: «Закрывай, чтобы медведь не забрался». Но, кажется, и медведи покинули здешние места. Пока никто из леса к нам не заявлялся. Ни волки, ни лисы, ни зайцы, ни медведи, ни уссурийские тигры, ни львы, ни бегемоты, ни жирафы, ни крокодилы — одни древесные лягушки. Утром бегу в котельную почистить зубы, умыться и потом на мою стройку. Месить бетон, укладывать кирпичи. «Приходите, медведи, удивляйтесь». Я выложил один ряд по всему фундаменту и теперь начинаю понемножку другой. Вечерами у меня тренировка, но если быть откровенным, истое мучение с автокраном, железной махиной, слоном из металла и резины, в которого не входят, а взбираются по высоченным ступенькам. Она смотрит на меня жалеющими глазами, как на ребенка, наливает божественный суп из листьев петрушки, морковки, укропа с гренками, облитыми сыром. «Я кажусь тебе дурачком?» «Да как тебе сказать?» «Очень редко у вашего брата попадаются морды, на которых отпечатан десяток интеллигентных прадедушек, все родословные предки». «Так вот попалась». «Ну, спасибо за морду». «Извини». Она тронула мою руку. «Мы с тобой вроде как породнились. У родственников бывает, грубят не потому, что грубится. Нежность неудобна. Только я не понимаю потуги». «Но ты для чего-то ладишь мороженое, холишь грядки. Могла бы спать с утра до вечера». «Ну, я пока ничего не холю. Больше реву. Сяду среди кустов и гляжу никуда. Мороженое ладит машинка». «У меня тоже две машинки». «Ты когда-нибудь строил?» «Свой гараж». «Но ведь это кривое не будет?» «Я все по кирпичикам высчитал. Сколько до подоконника, сколько потом, сколько в промежутке, от угла до угла. Измерил длину потолочных блоков, измерил фундамент. Все внутренние стены в нем уже обозначены. Я мысленно укладывал их сотни раз». «Мысленно? Что же наяву? Наяву трудней. Кран пока не дается. Вот видишь, у тебя тоже не все легко. Завидую тебе, уверенности твоей. Не будь ее, не знаю, что бы со мной стало. Вот и тетрадь завел, пишешь. Если не секрет. Я помедлил. Они придут, спросят. Зачем взяли? Сколько взяли? Что делали в чужом заведении? Все-таки веришь, придут? Обязательно. С таким упоением одни отчеты? Она внимательно пригляделась ко мне. Дашь когда-нибудь почитать? Когда-нибудь. Не думал, что это может сниться. Кирпич на кирпич, одно движение, похожее на другое, шлепок, накладка, новый ряд, за ним еще ряд, повторение всего того, что было днем, даже не сон, а постоянный ритм в голове, в руках, в плечах. И я ложусь в постель с этим ритмом, и хожу с ним, и ем, и пью. Наутро после первой моей кирпичной работы я ходил смотреть на содеянное, трогал цемент, и он, к удивлению моему, был тверд, хотя сырой на вид, и не сдвигаем, как сами кирпичи, как первый мой ряд. Он холодил руки, царапал их и не отлипал от камня. Даже мастерок его не сбивал. Она пришла посмотреть на мою работу. Я хотел выглядеть умелым, ловким и старался как мог. «Ноги протянешь, на все тебя не хватит». Не то насмешливо, не то всерьез кинули мне строгие зрители. «Кстати, мне кажется, каменщики сначала строят угол дома и танцуют от угла». «Правда?» — удивился я такому открытию. «Кажется так». А я хотел гнать ряды по всему квадрату. Все мои легковушные водительские навыки деваются неизвестно куда, стоит мне подойти к автокрану. Преодолеть ощущение, что эта громада из металла не для меня, почти невозможно. Понять, как она бегает, как поворачивает, я могу. Но что бегать она может и от моих движений, от моих действий, на это надо моральное усилие. Пол ангара или земля где-то внизу, далеко от педалей, под высокой железной кабиной. Туда вниз, к огромным баллонам, и усилия мои не дойдут сразу, и тормоза не сработают сразу, и врежусь в каменный столб, в соседний трактор, в неподвижное бронированное чудище. Можно 10 раз кивнуть подъемной стрелой, поднять, опустить, поднять, повернуть, опустить, снова поднять. Но стоит прицепить на крюк нужный тебе груз, как будет казаться, что машина встанет на передние лапы, не в силах оторвать хоботом груз от площадки, присядет в натуге, скрипя костями, рессорами. Давние легковые невесомые ощущения. «Мы с тобой встречаемся теперь только в этом лесном кафе Шалмани. Кому шишки, кому пышки», — улыбнулась она. «Как все шибко занятые. Тебе не по душе?» «По душе». «Ты стала мудрее», — сказал я. «Проще». «Судя по твоему изумительному хлебу...» «Как это хлебу? А конфеты?» «Какие конфеты?» «Вот они, рядом, на столе». Она подвинула вазочку с грудой конфет, похожих на трюфели. Конфеты были очень хороши. «Прости, я думал, это чудо складское». «Где же ты видел конфеты с изюмом?» «И вправду не видел». «Неужели сама придумала? Ты уникальная!» «Сама», — сказала грустно, «моя уникальная». Посмотрела на шоколад, изюм, орехи, добавила коньяк. Будто смотреть на шоколад, изюм и орехи — дело печальное, говорить о нем грустно. «Боже, завидую семье такой женщины!» Губы у нее дрогнули, как от обиды. Но я, к сожалению, сначала не понял причину перемены. «Дома я никогда подобного не делала», — жестко произнесла она. «Почему?» — неосторожно спросил я. Легкое облачко повисло над нами. «Не знаю. Не догадывалась. Не успела. Кружилась, бегала. Колючая была, жесткая, деловая. На все меня хватало. Кроме дочки». говорила, как царапала сама себе. Еще немного и заплачет горько и необъяснимо. Необъяснимо? Нет. Я вдруг увидел все. Далекую, маленькую, наверное, лет 5, русую девочку с такими же волнами к плечам. Правда, не волнами, детскими волнушками, смешными кудельками русыми, которые невозможно стало подойти погладить. Невозможно сказать недосказанное, не сделать упущенное, не доласкать, не утешить, не удивить конфетами с изюмом, ничем не удивить. Не для меня твои старания, заботы не для меня. Ты словно творишь несотворенное, боясь упустить, не увидеть, как все это могло состояться там, вдали, очень далеко, неизменимо далеко. Волшебные детские нежные конфеты, виртуозные детские пирожки, горячие от нерастраченной заботы. Все как репетиция того, что она сделает, если вернется. Что не успел, что могла, что не успел. Удивительная поляна. Становился привычным этот зеленый травяной луг, седой на волнистых изгибах, на солнце, на ветру. Бегущий по лугу зеленый волнистый ветер. И вот сегодня утром, даже не утром, днем, даже не днем, а в какое-то неуловимое мгновение, только что зеленое сменилось ярким сиянием фиолетовой магии. Синева была, таилась в траве несколько дней, растекалась почти невидимая в густой зелени каплями, брызгами, чтобы разлиться вдруг по всей поляне отражением вечернего бездонного неба. Все тонуло в цветах, имени которых я не знаю. Красновато-голубые венчики, бархатные, свежие, как воздух, просвеченные влагой, плыли, покачивались, гудели ошалелыми от сияния пчелами. Кто-нибудь сумеет объяснить мне, почему я встал на колени, зарылся, канул горячим лицом в марево цвета и свежести? У нашего дома в тени трава была как прежде зеленой. Вечером я нашел в инструментах обыкновенную косу на деревянной палке, попробовал ее, как она держится в руках, и начал косить, вернее, сметать неловко и неуклюже траву под окнами дома. Не для того, чтобы зачерпнуть, срезать остатки зеленого. Чтобы ночью воздух был пропитан скошенным сеном, залил окно в ее комнате, развеял нечаянное, любое, даже маленькое облачко.